Глава 11. Лети, коль ищешь Нови, опасен радужный дурман, звезд восходящих манки зовы, и застит ясный взор обман. Альфред де Мюссе. Прошло 2 недели. За первой экскурсией на Эулалии с Тельмой и ее отцом на борту последовали другие, и знакомство Эрингтона с Гулдмарами быстро становилось все более близким, ко взаимному удовольствию. Молодой человек привык проводить ту часть дня, которую по привычке, несмотря на обилие яркого солнечного света, по-прежнему называли вечером, в уютной, приятно старомодной гостиной фермерского дома. Глядя на окружающие красоты в окно, по периметру густо заросшее вьющимися розами, он с удовольствием слушал норвежские легенды, рассказываемые Олафом Гулдмаром, или просто наблюдая за красавицей Тельмой, сидящей в углу за прялкой. С Сигурдом он тоже подружился, во всяком случае настолько, насколько это позволил несчастный карлик. У Сигурда очень часто и резко менялось настроение, и, побыв какое-то время спокойным и кротким, как дитя, он мог внезапно из-за какой-то ерунды, расцененной им как обида, прийти в ярость. Иногда, находясь в хорошем настроении, он рассуждал почти здраво, как более или менее нормальный человек, и пытался придумывать стихи, посвященные морю, цветам или солнцу. Но гораздо чаще он бывал мрачным и молчаливым. Частенько он подтаскивал низкую табуретку к тому месту, где расположилась Тельма, и подолгу сидел около нее, крепко сжав губы и полузакрыв глаза. Никто не мог сказать, слышал ли он в такие моменты то, что говорили находящиеся в комнате другие люди, или полностью пропускал их беседы мимо ушей, совершенно ими не интересуясь. Он заметно симпатизировал Лоримеру, но при этом явно и весьма упорно пытался избегать Эрингтона или же реагировал на него враждебно. Последний делал все возможное, чтобы преодолеть необъяснимую антипатию карлика, но все усилия были тщетны. В конце концов, Филипп пришел к выводу, что для него лучшим выходом в этой ситуации будет не обращать внимания на поведение и отношение к нему Сигурда или воспринимать его выходки с юмором. Поэтому он в конечном итоге оставил карлика в покое и стал уделять практически все свое внимание Тельме. Однажды вечером, после ужина в доме старого фермера, Лоример, который какое-то время наблюдал за Филиппом и Тельмой, негромко беседовавшими о чем-то у открытого окна, осторожно поднялся со своего места за столом. Затем, не привлекая внимания Гулдмара, который рассказывал какую-то морскую историю Макфарлейну, выскользнул в сад, с рассеянным видом отошел от дома на небольшое расстояние и вскоре оказался у нескольких сосен, растущих пучком вплотную друг к другу. Это было то самое место, где они с Эрингтоном прятались, наблюдая за домом, во время их первого визита сюда. Затем Лоример улегся на мягкий изумрудный мох и зажег сигару, при этом то и дело тяжко вздыхая. «Клянусь жизнью», – пробормотал он себе под нос с легкой улыбкой, – «я в самом деле чуть ли не герой, прямо мученик, из тех, что изображают в театральных пьесах. Просто чудеса благородства. Господи боже, как же жаль, что я не солдат. Уверен, я бы гораздо лучше чувствовал себя под огнем врага, чем в той ситуации, в которой оказался. Самоотречение, самопожертвование, что ж. Неудивительно, что служители культа так много кудахчут по этому поводу. Это в самом деле тяжело и неприятно. Но можно ли сказать, что я в самом деле жертвую собой? Да ничего подобного. Посмотрите на себя, Джордж Лоример. С этими словами молодой человек несколько раз весьма чувствительно ударил себя кулаком в грудь. Не надо строить из себя благородного и добродетельного человека. Да если бы вы были настоящим мужчиной, вы бы никогда не позволили чувствам взять над вами верх, победить лучшее в вас. Нет, вы сохранили бы величественное равнодушие, стоическое спокойствие. А что получилось? Вы позволили вползти к вам в душу такому презренному чувству, как зависть. Именно оно овладело вами, когда вы только что вышли из комнаты. Вам перед самим собой не стыдно, негодяй? Внутреннее «я» к которому обращался Лоример, вероятно, было порядком сконфужено такой постановкой вопроса. Впрочем, вскоре помрачневшее лицо Джорджа прояснилось, словно он получил некие объяснения и оправдания от собственной совести. Он лениво пыхнул сигарой и ощутил некоторое облегчение. Вдруг неподалеку от него раздались чьи-то шаги. Оглянувшись, он увидел, как мимо прошли Тельма и Филипп. Они медленно шагали по узкой тропинке, ведущей во фруктовый сад, который располагался на некотором расстоянии от дома. Голова девушки была склонена. Филипп же что-то горячо ей говорил. Лоример уставился им вслед. В его честных глазах читалась тревога. «Да благословит Бог их обоих!» – пробормотал он вполголоса. «Так или иначе, в моих словах нет ничего плохого. Старина, Фил, дружище! Интересно!» Лоример так и не закончил фразу, поскольку именно в этот момент увидел нечто такое, что его сильно напугало. Между сосновых веток он заметил худое, бледное лицо человека с горящими безумием сине-зелеными глазами, наблюдавшего за Тельмой и Филом. Блеск его взгляда чем-то напомнил Лоримеру блеск отточенного клинка. Узнав этого человека, Лоример окликнул его вполне дружелюбным тоном. «Привет, Сигурд! Что вы собираетесь делать? Хотите залезть на дерево?» Сигурд осторожно отвел рукой в сторону ветки и приблизился к Лоримеру. Сел рядом с ним на землю, а затем, взяв руку молодого человека в свою, почтительно поцеловал ее. «Я следил за вами, видел, как вы ушли, чтобы погрустить в одиночестве. Я пришел сюда тоже для того, чтобы погрустить», — сказал карлик мягко и с сочувствием. Лоример вяло рассмеялся. «Господи боже, Сигурд, вы слишком умны для вашего возраста. Так вы решили, что я вышел из дома, чтобы попереживать, а? Все не так, мой мальчик, я вышел, чтобы покурить. Разочарую вас, я никогда не переживаю, не печалюсь и не скорблю, и даже не знаю, как это делается. Что такое печаль?» «Это любовь», — мгновенно ответил Сигурд. «Это когда видишь, как прекрасная фея с золотыми крылышками легко порхает, порхает в небесах, спускаясь все ниже и ниже, подставляешь руки, чтобы поймать ее, и раз! В тот самый момент, когда вам кажется, что вы ее поймали, она уклоняется от ваших рук и вдруг спрыгивает прямо в сердце, но не в ваше, а в чье-то еще. Вот это печаль, это горе, потому что, когда это происходит, оказывается, что в небе нет больше фей. Во всяком случае для вас. Для других, может быть, но для вас небеса пусты». Лоример помолчал, с любопытством глядя на собеседника. «Откуда подобная чушь берется у вас в голове, а?» – мягко поинтересовался он через некоторое время. «Я не знаю», – со вздохом ответил Сигурд. «Появляется откуда-то сама собой. Но скажите мне, дорогой друг, добрый друг», – спросил он с грустной улыбкой, – «это правда или нет? Для вас небеса действительно пусты. Вы ведь знаете, как обстоит дело». Лоример густо покраснел, а затем резко побледнел, после чего, после небольшой паузы, заговорил своим обычным ленивым тоном. «Послушайте, Сигурд, вы романтик, я нет. Я ничего не знаю о феях и опустевших небесах. Со мной все в порядке, так что не беспокойтесь за меня». Карлик внимательно вгляделся в лицо Лоримера, и на его худом лице внезапно возникла коварная, злобная улыбка. Он положил свою слабую на вид костлявую руку, обтянутую бледной кожей, на руку Лоримера и, понизив голос, произнес: «Я скажу вам, что делать. Убейте его!» Последние два слова были произнесены с такой страстью, а лицо карлика исказило такая ужасная гримаса, что Лоример невольно отшатнулся. «Вот что, Сигурд, так дело не пойдет», – запротестовал он. «Вы не должны говорить об убийстве, знаете ли. Это никуда не годится. Люди в наше время не убивают друг друга просто так, запросто, как вы верно думаете. Это невозможно, Сигурд. Никто так не поступает». «Это можно сделать», – убежденно заявил карлик. «Это должно быть сделано, и это сделаете либо вы, либо я. И тогда он нас не ограбит, не украдет у нас сокровище солнечной полуночи. Он не сорвет главную розу из всех роз. Стоп! — резко выкрикнул Лоример. — О ком вы говорите? — О ком? — возбужденно вскричал Сигурд. — Вы, конечно же, знаете, кого я имею в виду. Я говорю о нем, об этом высоком, надменном сероглазом англичанине, вашем враге, вашем сопернике, о богатом и жестоком Эррингтоне. Рука Лоримера тяжело легла на плечо карлика, а тон, когда он заговорил, разом стал резким и жестким. «Что за чушь, Сигурд? Вы сами не знаете, что несете сегодня. Эррингтон мой враг? Да он мой лучший друг, слышите меня?» Сигурд, с удивлением глядя в лицо Лоримеру, вяло кивнул. «Что ж, вам стоит запомнить то, что я вам говорю, как можно лучше. Ваши духи вам врут, мой дорогой, если говорят, что Эррингтон мой враг. Да я жизнь готов за него отдать, если потребуется спасти его жизнь». Заканчивая свою тираду, Лоример, уже несколько успокоившись, встал на ноги. Лицо его выражало благородное негодование и решимость. Сигурд смотрел на него, словно зачарованный. «А вы не любите Тельму?» – пробормотал он с вопросительной интонацией. Лоример едва снова не вспылил, но тут же взял себя в руки. Его честные английские глаза встретились со взглядом Сигурда, который взирал на своего собеседника чуть ли не с мольбой. «Конечно нет», — сказал Лоример, сопроводив свои слова безмятежной улыбкой. «Откуда вы это взяли? Все совсем не так, Сигурд. Ваши духи снова ошиблись. Пойдемте-ка к остальным». Но Сигурд не послушался и не отправился в дом вместе с Лоримером. Он внезапно бросился бежать, как вспугнутое животное, и вскоре исчез в лесу, примыкающему к владениям Олафа Гулдмара. Лоример лишь озадаченно поглядел ему вслед. Ничего другого ему не оставалось. «Интересно, может ли Сигурд быть опасен?» – подумал он. «Человек с такими странными идеями в голове способен нанести серьезный ущерб, даже не желая этого. Пожалуй, мне стоит за ним присматривать». В тот вечер у Лоримера пару раз возникало желание поговорить с Эррингтоном о Сигурде, но удобной возможности для этого так и не представилось. Так что через некоторое время он в свойственной ему манере практически забыл о своем намерении. В следующее воскресенье Тельма сидела одна на заросшем цветами крыльце дома и читала. Ее отец и Сигурд в сопровождении Эррингтона и его друзей отправились на прогулку в горы, пообещав вернуться к ужину. Предполагалось, что он будет весьма обильным, так что Бритта уже занималась готовкой. День выдался довольно жарким. Это был один из тех длинных знойных дней, наполненных светом и теплом, от которых сама природа, казалось, получала наслаждение, словно ребенок, беззаботно заснувший на солнце с венком увядающих цветов в руках. Даже плеск протекавшего неподалеку ручья звучал приглушенно. Тельма, чьи глаза были устремлены на страницу книги, пару раз тяжело вздохнула, словно от усталости. В девушке что-то изменилось. Трудно определенно сказать, что именно, но создавалось впечатление, словно некий дух, пролетев над ней, сделал ее поразительную красоту менее яркой, чем прежде. Она была бледнее обычного, а под ее чудесными глазами залегли тени. Даже в том, как она, устав читать, откинула голову на темную, украшенную резьбой деревянную панель крыльца, смутно ощущалось что-то вроде апатии. В уголках красиво изогнутых губ, по форме напоминающих натянутый лук, залегли едва заметные грустные складки. Весь облик Тельмы свидетельствовал об усталости и о том, что она чем-то опечалена. Когда время от времени она отрывалась от страниц книги, взгляд ее рассеянно блуждал между садом, наполненным ароматом цветов, серебристой полоской вод фьорда и видневшимися даже от дома стройными мачтами эулалии. Затем девушка снова погружалась в чтение, но при этом время от времени нетерпеливо ерзала на месте. Томиком, который Тельма держала в руках, были восточные мотивы Виктора Гюго. Хотя благодаря богатому воображению она в основном получала такое же наслаждение от стихов, как от солнечного света, на этот раз ей трудно было в полной мере сосредоточиться на чтении, смакуя удивительную красоту языка автора и яркость метафор, которая всегда отличала произведения Шекспира Франции. В доме Бритта, занятая приготовлением ужина, что-то радостно напевала, и это был единственный звук, который отчетливо слышался в окружающей тишине. Две или три бабочки с крылышками бледно-голубого цвета лениво порхали над медоносными цветами, время от времени едва не задевая плечо Тельмы. Неподалеку на садовой тропинке сидел крохотный черный котенок с розовой ленточкой на шее и умывал мордочку бархатными лапками так тщательно, как это делают только избалованные домашние коты и кошки. Все в этот воскресный полдень дышало миром и покоем. Поэтому, когда поблизости раздался звук приближающихся тяжелых шагов, девушка невольно вздрогнула и поднялась со скамейки, стоявшей на крыльце, так торопливо, что бабочки, которые, возможно, принимали ее волосы за какую-то разновидность цветов, шарахнулись в сторону и взлетели повыше. Напуганный котенок торопливо вскарабкался на ближайшее деревцо. Нарушителем спокойствия оказался преподобный мистер Дайсу Орси. Тельма, стоящая во весь рост на крыльце, словно бы преграждала ему путь в дом. Лицо ее приняло суровое и решительное выражение, а глаза холодно сверкнули. Не обращая внимания на все это, мистер Дайсу Орси, который заметно запыхался и вспотел, продолжал идти вперед. При этом он без конца благосклонно улыбался и в знак приветствия кивал головой, не снимая при этом шляпы. «А, фрекен Тельма!» – любезно, но со снисходительной интонацией произнес он. «Как вы себя чувствуете сегодня? Выглядите вы просто замечательно, в самом деле замечательно!» С этими словами он с головы до ног окинул Тельму одобрительным взглядом. «Со мной все хорошо, спасибо», – негромко ответила Тельма. «Моего отца нет дома, мистер Дайсу Орси». Неожиданный гость утер потное лицо, и его улыбка стала еще шире. «Ну и что?» – вкрадчиво произнес он. «Вне всякого сомнения, мы и без него хорошо проведем время. Вообще-то, фрекен, я хотел побеседовать именно с вами». Не спрашивая у Тельмы разрешения, он поднялся на крыльцо и удобно устроился на скамье напротив девушки, издав при этом вздох облегчения. Тельма осталась стоять. Похотливые глазки лютеранского священника алчно скользнули по округлостям чудесной фигуры девушки, по белоснежной коже ее стройной шеи и роскошным волосам. Тельма молчала, и в этом ее молчании, и в том, как она вызывающе стояла перед ним, было нечто такое, что смущало его и мешало заговорить. Он сконфуженно похмыкал, издал еще несколько невнятных звуков и, наконец, набравшись храбрости, решился. «Я нашел вашу вещь, вроде игрушки, которую, возможно, вы будете рады получить назад». С этими словами священник осторожно вынул из кармана некий небольшой предмет, упакованный в оберточную бумагу. Затем преподобный развернул бумагу своими толстыми пальцами, и в руках у него оказалось то самое маленькое распятие, которое он долгое время держал у себя. «Что касается этого, — продолжил он, — то я огорчен и обеспокоен и желаю сказать по этому поводу несколько необходимых слов, поскольку...» «Это распятие моей матери», — перебила его Тельма и протянула руку к фигурке Христа, висящего на кресте. На глазах девушки показались слезы, а голос ее предательски дрогнул. Оно было у нее на шее, когда она умерла. Я думала, что потеряла его, и очень переживала из-за этого. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы вернули его мне». Тут суровое выражение лица Тельмы смягчилось, и она улыбнулась своей чудесной, светлой улыбкой, которая походила на луч солнца, выглянувший из-за туч. Мистер Дайсу Орси дышал часто и тяжело, с хрипом. Лицо его побледнело, на лбу выступили росинки пота. Он взял руку, протянутую Тельмой, маленькую мягкую розовую ладошку, чем-то похожую на перевернутую створку ракушки, в свою, и вложил в нее маленькое распятие. Затем, продолжая удерживать руку девушки, запинаясь, произнес: «Так, значит, мы друзья, фрекен Тельма? Добрые друзья, я надеюсь». Девушка быстро выдернула свои пальцы из потной лапищи преподобного, и улыбка исчезла с ее губ. «Я так не считаю», — холодно заявила она. «Дружба — явление очень редкое. Чтобы люди стали друзьями, у них должны совпадать вкусы и симпатии. А мы с вами очень во многом расходимся. И единства между нами никогда не будет. И вообще, чтобы с кем-то подружиться, мне нужно много времени». Маленький рот мистера Дайсуорси, обычно похожий на куриную гуску, сжался в тонкую ниточку. «За исключением тех случаев», — промолвил он с омерзительной ухмылкой, — «когда этот кто-то, богатый англичанин с приятным лицом и непринужденными манерами, в этом случае вам не требуется много времени, чтобы завязать дружбу, фрекен. Наоборот, все произошло удивительно быстро». Холодный презрительный взгляд, которым девушка окинула священника, казалось, мог бы превратить любого менее спесивого и самовлюбленного человека, чем священник, в глыбу льда, но не мистера Дайсуорси. «Что вы хотите этим сказать?» — резко спросила Тельма, в голосе которой, однако, послышались нотки удивления. Преподобный потупил маленькие, как у хорька, глазки, полуприкрыв их веками с редкими ресницами, и под суровым взглядом Тельмы сконфуженно заерзал на скамье. «Вы не похожи на саму себя, моя дорогая фрекен», — сказал он умильным голоском, успокаивающим жестом подняв ухоженные ладони. «Обычно вы говорите открыто и откровенно, но сегодня вы, как бы это сказать, какая-то скрытная. Да, назовем это так, скрытная. Да-да, вы не можете не понимать, о чем я говорю. Все местные жители судачат о вас и об этом джентльмене, в обществе которого вас часто видят. Что касается сэра Филиппа Эрингтона, вы ведь знаете, как быстро у нас распространяются слухи. То поначалу, когда его яхта только причалила сюда, он планировал отправиться к Северному мысу, и он должен был сделать это много дней назад. Честно говоря, я думаю, и точно так же думают и многие другие неравнодушные к вам люди, будет лучше, если он как можно быстрее покинет этот мирный фьорд. И чем меньше он будет общаться с местными женщинами, тем больше у нас будет шансов избежать какого-нибудь скандала». Тут мистер Дайсуорси набожно вздохнул. Тельма посмотрела на него с изумлением. «Я вас не понимаю», — холодно сказала девушка. «Почему вы говорите о каких-то других людях, якобы неравнодушных ко мне? Других, кто вроде бы заинтересован во мне и в том, что я делаю? А с какой стати кто-то должен иметь ко мне какой-то интерес? И какое имеете к этому касательство вы? Все это какая-то чушь. Кому какое до меня дело?» Мистер Дайсуорси слегка разволновался. Он чувствовал себя как бегун, приближающийся к финишной ленточке. «О, не будьте к себе несправедливы, моя дорогая фрекен», — сладко пропел он, стараясь придать своему голосу нотки нежности. «А вы действительно несправедливы к самой себе. Это просто невозможно, по крайней мере для меня, не иметь к вам никакого интереса, хотя бы исходя из воли Господа нашего. Меня до глубины души беспокоит то, что я вижу в вашем лице одну из неразумных дев, свет души которых может погаснуть из-за отсутствия поводыря, способного их спасти. Мне больно видеть, как вы, словно наивная овечка, блуждаете в темноте ложных представлений и греха, не опираясь на руку того, кто может вывести вас на верный путь и не дать упасть в ужасную пропасть. Правда, правда. Моя душа болит за вас, как болит душа у матери за ее ребенка. Я с радостью спасу вас от козней зла. Я с радостью...» Тут священник на секунду умолк и, вынув носовой платок, промокнул им глаза, словно был не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции. Выглядел он при этом крайне неубедительно, словно продавец, выступающий за принятие грабительского по отношению к покупателям закона. Но сначала, прежде чем я займусь исполнением моего скромного желания спасти вас, до того, как я продолжу этот разговор, мне надлежит исполнить волю Господа». Тельма чуть наклонила голову, словно хотела сказать: «Ну ладно, давай, только побыстрее». Затем она прислонилась спиной к одному из столбов крыльца и стала нетерпеливо ждать. Мистер Дайс Уорси снова заговорил, но теперь его голос звучал напыщенно и высокопарно. «Вы говорите, что фигурка, которую я только что вам вернул, принадлежала вашей несчастной матери?» «Она не была несчастной», — негромко произнесла, прервав священника, девушка. «Ах, ах!» — покивал преподобный с видом превосходства мудрого человека. «Это вам так кажется, вы так думаете. Но вы были слишком молоды, чтобы судить о таких вещах. Она умерла...» «Я присутствовала при ее смерти и видела, как это произошло», — снова перебила преподобного девушка, в словах которой прозвучала задумчивая нежность. «Она улыбнулась и поцеловала меня. Потом она положила свою худую, почти бескровную руку на это распятие и, закрыв глаза, погрузилась в сон. Мне потом сказали, что именно в тот момент она умерла. Так что я тогда узнала, что смерть может быть красивой». Мистер Дайс Уорси, не удержавшись, негромко кашлянул, удивившись и не поверив услышанному. Он не любил проявлений сентиментальности в людях, каким бы образом она ни выражалась. Слова, задумчиво сказанные девушкой, вызвали у него приступ раздражения. Смерть красивая, тьфу! Смерть внушала ему больший ужас, чем что бы то ни было другое. Он понимал, что она неизбежна, и считал ее, так сказать, неприятной необходимостью, но старался думать о ней как можно меньше. Хотя в своих проповедях он часто говорил о мирном упокоении души и о радостях существования на небесах, в которые он также совершенно не верил. Он ужасно боялся болезни и бежал, словно испуганный заяц, отовсюду, где проходил слух о каких-то инфекционных недугах. Никто и никогда не видел его у постели умирающего. Теперь, реагируя на последнюю реплику Тельмы, он набожно кивнул и, потирая руки, сказал: «Да-да, без сомнения, все было так, как вы говорите, я уверен. Но вернемся к тому предмету, о котором я пришел поговорить. Необходимо, чтобы вы признали, что это чисто мирская вещица, на которую не следует постоянно смотреть молодой девушке. Истинные исследователи Слова Божьего – это те, кто изо всех сил старается забыть страдания, выпавшие на долю Господа нашего, или думать о них только в духовном понимании. Умы мирских грешных людей, увы, легко поддаются смущению. По этой причине недостойно и опасно свободно созерцать изображение рук и ног Господа, пронзенных гвоздями. Да-да, в самом деле признано, что это пагубно для души, особенно когда речь идет о женщинах-монашках, обитающих в монастырях. Не следует фамильярничать с Господом, откровенно и подолгу рассматривая его тело, подвешенное к деревянному кресту». Тут мистер Дайс Уорси ненадолго умолк, чтобы перевести дыхание. Тельма молчала, однако на ее лице обозначилась едва заметная улыбка. «По этой причине, — снова заговорил священник, — я призываю вас, поскольку вы желаете для себя благодати Божией и прощения грехов, разом и окончательно избавиться от нечистого предмета, который я, видит Бог, крайне неохотно вам вернул, а также растоптать его ногами и полностью отречься от него, как от сатанинского». Тут священник опять замолчал, на этот раз от изумления и возмущения, поскольку Тельма поднесла распятие, о котором он только что сказал столько ужасных вещей, к губам и благоговейно поцеловала. «Это символ доброты, мира и спасения», — твердо сказала она. «Во всяком случае для меня. Вы напрасно трудитесь, мистер Дайс Уорси. Ваши слова для меня ничего не значат. Я католичка». «О, не говорите так!» — возопил преподобный, который уже успел привести себя в состоянии елейного экстаза. «Не говорите так, бедное дитя, вы сами не знаете, что сказали. Католический означает поголовный, свальный, общий для всех. Бог запретил всеобщее папство. Вы не католичка, нет. Вы считаете, что принадлежите к римско-католической церкви. Для нас такие люди есть самые неприятные, отвратительные из тех, кто пытается примазаться к имени Господа. Но я буду бороться за вашу душу. Да-да, денно и нощно я стану напрягать все свои духовные силы и одержу победу. Я изгоняю из вас зло. Боже, Боже, вы стоите на краю пропасти ада, только подумайте об этом!» С этими словами мистер Дайсуорси картинным жестом простер в сторону Тельмы руку. Это был его любимый прием, который он часто использовал, стоя на кафедре и читая проповеди. «Подумайте об адском пламени и о том, как в нем горят души грешников. Представьте, если можете, безнадежность вечных мучений, от которых нет спасения». Тут священник причмокнул губами, словно отведал чего-то вкусного. «Да, картина мрачная», — сказала Тельма, в глазах которой продолжал гореть упрямый огонек. «Мне очень жаль вас, но мне повезло больше. В моей религии есть понятие чистилища, и это дает некоторую надежду». «Нет никакого чистилища, нет!» — воскликнул преподобный, от возбуждения вскочив со скамьи, раскачиваясь взад-вперед всем своим тучным телом, размахивая руками и отрицательно мотая головой. «Вы обречены, обречены! Между адом и раем ничего не существует. Либо одно, либо другое. Бог не признает полумер. Остановитесь, пожалуйста, остановитесь, иначе вы рухнете в адскую пропасть. Даже в самый последний момент Господь не откажет вам в спасении вашей души. Он милостив и всегда готов дать человеку возможность искупления, а я выполняю его волю. Фрекен Тельма!» Голос мистера Дайсуорси стал торжественным, словно во время проповеди. «Есть путь, который подсказал мне сам Бог, нашептав мне его на ухо. Он ведет к добродетели. Следуя ему, вы получите благословение и блаженство на земле, а впоследствии вечное блаженство на небесах». «И в чем же состоит этот путь?» – поинтересовалась Тельма, пристально глядя на преподобного. Мистер Дайсуорси немного поколебался. Ему очень хотелось бы, чтобы девушка, стоящая перед ним, не демонстрировала столь очевидного самообладания, с каким вела себя Тельма. Любой признак робости и смущения разом придал бы ему энергии и наглости. Но ее глаза смотрели на него холодно и внимательно, и уж точно без всякого смущения. Преподобный решил воспользоваться приемом, который никогда его не подводил, снисходительной улыбкой, за которой он, словно за щитом, очень часто прятал свое притворство и лицемерие. «Вы задаете прямой и резонный вопрос, Фрекен», — сладко пропел он, — «и с моей стороны было бы ошибкой не дать вам прямой ответ. Этот путь, который ведет к спасению вашей души, проходит через меня». Круглое лицо преподобного самодовольно просияло, когда он произнес эти слова, и он тут же тихонько повторил их. «Да-да, этот путь проходит через меня». Тельма нетерпеливо дернула плечом. «Я вижу, продолжать этот разговор нет смысла», — устало сказала она. «Все это бесполезно. С какой стати вы хотите изменить мои религиозные взгляды? Я же не пытаюсь изменить ваши. Не понимаю, к чему нам вообще беседовать о таких вещах?» «Ну, конечно», — вкрадчивым тоном воскликнул мистер Дайсуорси. «Конечно, вы не понимаете. А почему? Потому что вы слепы». С этими словами священник чуть приблизился к девушке, алчно пожирая глазами ее чудную талию. «Ну почему же?» — возразил преподобный, продолжая удерживать на губах подобие улыбки. «Почему бы нам не поговорить еще? Почему вы считаете, что это бесполезно? Это очень даже полезно. Более того, это будет просто прекрасно и очень поучительно, если мы побеседуем о том, как сделать что-то богоугодное, а что угодно Господу в данный момент. объединить усилия двух душ, старающихся услужить ему. Да, он сделал так, что вы стали желанной для меня, фрекен Тельма, точно так же, как Рахиль была желанна для Иакова. Дайте мне взглянуть на вашу руку». С этими словами преподобный резко протянул руку и попытался сжать в ладони тонкие, изящные пальцы Тельмы, которыми она нервно теребила листья жасминового кустарника. Им наряду с розами обильно заросло крыльцо дома Гулдмаров. Однако девушка, чуть отпрянув назад, ловко увернулась. Лицо ее покраснело от негодования. «О, вы избегаете контакта со мной, жестокая, и ваша ручка тоже!» С совершенно неуместным упреком произнес преподобный и возвел свои заплывшие жиром глазки к небу. «Она стесняется, ваша ручка, она не хочет пожатия руки своего спасителя. Не бойтесь, фрекен, я, Чарльз Дайсуорси, не тот человек, который ни во что не будет ставить симпатии молодой ветреной девушки. Я понимаю и принимаю их, несмотря на то, что они вызывают мой гнев, поскольку они являются ошибкой и свидетельствуют о моральном падении, да. Но давайте же забудем о них. Моя душа стремится к вам. Говоря на языке мирских людей, я люблю вас. Более того, я намерен взять вас в законные жены». Тут преподобный резко умолк. Его поразило презрение, которое он отчетливо прочитал в устремленных на него сверкающих глазах Тельмы, которые жгли его ненавидящим взглядом. Голос девушки, отчетливый, словно звук колокола в морозном воздухе, прорезал тишину возникшей паузы, как взмах отточенного меча. «Как вы смеете!» — гневно произнесла она, чеканя каждое слово. «Как вы смеете, придя сюда, оскорблять меня?» «Оскорблять ее?» «Его, преподобного Чарльза Дайсуорси, обвинили в оскорблении на том основании, что он предложил выйти за него замуж какой-то фермерской дочке». Священник не мог поверить своим ушам и, пораженный, посмотрел на нее в упор. Это заставило его отшатнуться и испуганно съежиться, словно он был жалким мошенником, оказавшимся лицом к лицу с обвиняющей его королевой. Девушка буквально кипела от возмущения. Об этом красноречиво говорило все. Ее презрительно искривившиеся губы, ее глаза, метавшие в преподобного молнии. «Я всегда догадывалась, что именно вам от меня нужно», снова заговорила Тельма голосом, в котором продолжал звенеть гнев. «Но я никогда не думала, что вы осмелитесь...» С губ девушки сорвался короткий смешок омерзения. «Так значит, вы собираетесь сделать меня своей женой? Меня? Вы думаете, что я могу принять такое предложение?» Девушка повела плечами и выпрямилась в струнку, пристально глядя на собеседника. «О, гордость, гордость!» – пробормотал негромко, не утративший самообладание Дайсуорси, которого лишь на время выбила из колеи первая реакция девушки. «Остается только удивляться тому, как она одерживает верх над всеми остальными нашими чувствами и управляет нашими душами и нашим поведением. Моя дорогая, моя милая фрекен, боюсь, вы меня не понимаете. Впрочем, это, пожалуй, естественно. Вы не были готовы к моему предложению, продиктованному моей приязнью по отношению к вам». Лицо преподобного снова озарилось благожелательной улыбкой. «Что ж, я могу понять вашу девическую застенчивость, которая очень вам к лицу, хотя вы и выразили ее в форме беспричинного и отталкивающего гнева. Но не робейте, моя дорогая девочка. Господь наш не позволит мне понапрасну играть нежными чувствами, которые скрываются в вашем сердце. Бедное маленькое сердце, оно, наверное, трепещет». Глазки мистера Дайсуорси покрылись масляной пленкой вожделения. «Я дам ему время успокоиться, да-да, дам ему немного времени. А потом вы вложите свою хорошенькую ручку в мою, и мы поцелуем, скрепим наш договор». С этими словами преподобный снова приблизился к девушке и попытался незаметно обхватить ее рукой вокруг талии. Но Тельма возмущенно отпрыгнула назад и, ухватив и пригнув ветку розового куста, покрытую шипами, заслонилась ею от священника. Мистер Дайсуорси в ответ на это снисходительно расхохотался. «Очень мило, в самом деле очень мило», — мягко сказал он, глядя на девушку, отгородившуюся от него розами. «Прекрасное зрелище. Ну-ну, не бойтесь. Ваше смущение вполне естественно. Что ж, мы заключим друг друга в объятия в какой-нибудь другой день. А пока меня вполне устроит одно коротенькое слово. То самое слово. Да что там? Достаточно будет даже легкой улыбки. Тем самым вы продемонстрируете мне, что понимаете мои слова и что вы меня любите, так же, как я люблю вас». И преподобный сложил вместе пухлые ладони, всем своим видом изображая восторг и ликование, что выглядело крайне непривлекательно. Он был невероятно нелеп. Неуклюжие ноги с вывернутыми внутрь коленями, которые, казалось, вот-вот подогнутся, не выдержав веса тучного тела. Дурацкое выражение на толстом, заплывшем жиром лице, которому полагалось выражать любовное томление. Все это вызвало бы у большинства женщин смех. Но Тельма была слишком возмущена, чтобы видеть все происходящее в юмористическом свете. «Люблю вас! Да вы, видно, сошли с ума! Я скорее умру, чем выйду за вас замуж!» — воскликнула она, не скрывая отвращения. На лице мистера Дайсуорси проступила злость. Его маленькие глазки мстительно сверкнули. Однако он сдержал свою ярость и не дал ей выплеснуться наружу, а потому в ответ лишь улыбнулся, потирая руки. «Давайте успокоимся», — сказал он примирительным тоном. «Что бы мы ни делали, давайте сохранять спокойствие, не будем сердить друг друга, и в первую очередь давайте обсудим наш вопрос в благожелательном ключе и без раздражения, без ненужной горячности. Мне было больно слышать ваши последние слова, которые, если понимать их буквально, могут означать, что вы отвергаете мое благородное предложение. Вопрос в том, действительно ли они означают именно это. Я просто не могу поверить и не верю, что вы станете так необдуманно мешать собственному спасению». Тут мистер Дайсуорси скорбно, но без враждебности покачал головой. «Более того, фрекен Тельма, хотя мне больно об этом говорить, мой долг как служителя Господа состоит в том, чтобы напомнить вам, законный брак, брак, в основе которого лежит добродетель и благопристойность, а именно его я вам предлагаю, единственный способ восстановить вашу репутацию, которая, увы, серьезно испорчена и...» Тут мистер Дайсуорси внезапно умолк, почувствовав некоторую тревогу, потому что девушка внезапно отодвинула в сторону ветвь розового куста, которой она загораживалась от него, как барьером, и шагнула к нему. Ее голубые глаза грозно блестели. «Моя репутация?» – презрительно произнесла она. «И кто же говорит о ней?» «О, боже, боже!» – застонал священник с показным отчаянием. «Как печально! Очень печально видеть, что вы настолько не в состоянии контролировать свой нрав, такой дикий и необузданный! Увы, увы! Как же мы слабы без поддержки Господа нашего, не имея возможности опереться на его способность к милосердию и прощению! Не я, мое бедное дитя, не я, а целый поселок говорит о вас! Именно вам темные люди приписывают все несчастья, которые поразили их в последнее время! Плохие урожаи, неудачи в рыбной ловле, нищету, болезни!» Мистер Дайсуорси свел вместе кончики пальцев обеих рук и бросил на Тельму взгляд, в котором читалось фальшивое сострадание, после чего продолжил. «Они называют это колдовством. Да, это странно, очень странно, но именно так обстоит дело. Повторяю, они люди темные, необразованные, и разубедить их в этом нелегко. Хотя я и сделал все возможное для того, чтобы они отбросили свои подозрения в отношении вас». Преподобный горестно вздохнул. «Увы, вынужден признать, что в этом вопросе, хотя я и являюсь скромным служителем Господа, чьими устами говорит Всевышний, я бессилен, совершенно бессилен». Тельма, немного успокоившись, сделала шаг назад. На ее губах лежала тень улыбки. «Если люди глупы, моей вины в этом нет», – холодно сказала она. «Я никогда никому не причиняла никакого вреда». Девушка резко повернулась с явным намерением уйти в дом, но священник с неожиданным проворством загородил ей дорогу. «Останьтесь, о, останьтесь!» – воскликнул он с горячностью и в то же время с елеем в голосе. «Подождите, несчастная девушка, ведь вы отвергаете надежное прикрытие, щит, который Господь из милосердия предлагает вам в моем лице. Я должен предупредить вас, фрекен Тельма, я должен серьезно предупредить вас об опасности, которой вы подвергаетесь. Я не стану причинять вам боль, говоря о тяжелых обвинениях, выдвигаемых против вашего отца, который, увы, несмотря на мою борьбу за его душу и попытки направить его в лоно Господа, остается язычником и дикарем. Нет, я ничего не стану говорить об этом. Но то, что я должен сказать...» Таинственно понизил голос преподобный, глядя на Тельму с упреком и осуждением. «Это о вашей неподобающей и неосторожной дружбе с теми молодыми людьми, которые решили посетить наш фьорд от безделья и лености. Ах, моя дорогая, это в самом деле серьезный скандал и тяжелый груз для моей души. Потому что до этого я полагал, что, несмотря на все ваши грешки и проступки, вы все же знаете, как должна себя вести скромная и достойная девушка. Но теперь, теперь... Подумать только! Вы согласились по собственной воле и вашему выбору стать игрушкой в руках бездельника, модника и завсегдатая злачных мест. Да-да, на какое-то короткое время стать игрушкой того, кто называет себя сэром Филиппом Эррингтоном. Фрекен Тельма, я бы никогда не поверил, что вы способны на такое!» И преподобный изобразил на лице оскорбленное достоинство и грустную задумчивость. При упоминании имени Эррингтона Тельма густо покраснела, но вскоре краска сбежала с ее лица, и оно, наоборот, стало очень бледным. «Так вот, значит, что обо мне говорят», — спокойно, без явных эмоций, уточнила она. «Да-да, к огромному сожалению», — подтвердил священник, горестно покачивая своей массивной головой, словно китайский болванчик. «Но ничего», — заявил он тут же, изображая оживление и оптимизм. «Есть время все это поправить. Я намерен поставить надежный барьер распространению неприятных слухов. Разве меня можно назвать эгоистичным или невеликодушным? Господь запрещает подобное поведение, как бы меня это ни скомпрометировало, какие бы ложные представления обо мне ни породило у других людей, я по-прежнему намерен взять вас в законы и жены, фрекен Тельма, но только...» Священник с наигранным добродушием погрозил Тельме пальцем. «Я больше не позволю вам общаться с сэром Филиппом Эррингтоном, нет-нет, я не могу этого допустить, в самом деле не могу». Тельма продолжала смотреть преподобному прямо в лицо. Грудь ее бурно вздымалась и опускалась от учащенного дыхания, а черты ее так явно выражали презрение к преподобному, что он даже поморщился, словно его хлестнули бичом. «Вы не стоите моего гнева», — медленно произнесла девушка ровным голосом. «Сердиться можно на кого-то, но вы ничто. Вы не мужчина и не животное. Мужчины храбры, а животные не лгут. Я, ваша жена?» Тельма громко расхохоталась, а затем повелительным жестом, вытянув руку, воскликнула. «Уходите и сделайте так, чтобы я никогда больше не видела вашего лица». Презрительный смех Тельмы и ее повелительные интонации уязвили бы любого мужчину с высоким самомнением. Даже того, кто привык скрывать свои истинные чувства за маской лицемерия и чванства. К тому же при всем своем умении сдерживаться, мистер Дайсуорси был весьма самолюбив и не слишком хладнокровен. В этот момент он оказался доведенным до белого коленя. Кровь отхлынула от его лица, он смертельно побледнел. Его пухлые руки угрожающе сжались в кулаки, что выглядело особенно омерзительно. Тем не менее он все же сумел взять себя в руки и сдержать рвущиеся наружу эмоции. «Увы, увы!» — негромко произнес он. «Как больно ранит мою душу то, что я вижу вас такой, Фрекен! Я поражен и очень расстроен. Слышать такие слова из ваших уст! Тьфу, тьфу! Надо же, до чего все дошло! И что мне делать в этой ситуации? Должен ли я сохранить надежду на спасение вашей бедной души, которая у меня была? Или же мне следует отказаться от попыток вашей духовной защиты?» Священник вопросительно осклабился, с усилием растянув свои обиженно поджатые губы. «Что ж, придется мне следовать моему долгу и совести. А мои долг и совесть в сложившейся ситуации позволяют мне лишь молиться за вас. И еще, в состоянии с моим долгом, а также проявляя терпение и благородство, поговорить с сэром Филиппом и предупредить его...» Тельма, однако, не позволила преподобному закончить фразу. Она бросилась вперед, словно пантера, и, резко взмахнув рукой, указала ему на садовую тропинку, ведущую прочь от дома. «Прочь с моих глаз, трус!» — крикнула она и замерла в ожидании, что ее приказ будет выполнен. Девушка вся дрожала от возмущения, словно арфа, по струнам которой кто-то слишком грубо провел рукой. В этот момент Тельма была так невероятно красива, а ее простертая рука так ясно и недвусмысленно выражала ее волю, что преподобный, которого тоже всего трясло от разочарования и гнева, счел, что благоразумнее всего для него будет удалиться. «Конечно, Фрекен, я уйду», — с показной кротостью сказал он, ощерив зубы в улыбке, которая больше напоминала волчий оскал. «Будет лучше, если вы останетесь одна и придете в себя после таких ненужных переживаний. Я не стану повторять свое предложение. Но я уверен, что со временем вы поймете, насколько поторопились и как были несправедливы, и пожалеете об этом. Да, именно, я совершенно уверен, что пожалеете. Желаю вам хорошего дня, Фрекен Тельма». Девушка ничего на это не ответила, и священник, развернувшись, пошел прочь от дома вдоль проложенной через заросли цветов тропки, делая вид, будто он пребывает в прекрасном настроении и совершенно доволен собой и окружающим миром. Однако, уходя, он пробормотал себе под нос страшную клятву, которая никак не вязалась с тем деланным благодушием, которое он всячески пытался продемонстрировать. Один раз он на ходу обернулся и увидел, что девушка, которую он теперь вожделел больше, чем когда бы то ни было прежде, стоит на своем крыльце, гордо выпрямив стан, непоколебимая в своем отказе от его предложения, и выглядит при этом словно императрица, прогнавшая презренного и недостойного вассала. Подумать только! Фермерская дочь с презрением отказала мистеру Дайсуорси. Он с трудом сдержал желание погрозить ей кулаком. «Надменного следует унизить, а упрямого усмирить», — подумал он, и злобным ударом своего посоха сбил благоухающую пурпурную головку цветка клевера. «Кичливая дура! Судя по всему, надеется стать миледи. Лучше пусть побережется!» Вдруг он резко остановился, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. Глаза его засветились злобным торжеством, и он грозно потряс посохом в воздухе. «Ничего, она еще будет моей», — сказал он уже вслух, но в полголоса. «Я натравлю на нее Лавису». Мрачное лицо преподобного прояснилось. Он снова двинулся вперед, значительно ускорив шаги, как человек, который торопится сделать какое-то важное дело, и вскоре уже сидел в своей лодке и с непривычной для него энергией работал веслами, направляясь обратно в Боссекоп. Тельма же еще долго неподвижно стояла там, где она была в тот момент, когда окончательно прогнала священника. Она наблюдала за тем, как ее весьма дородный жених шагает прочь, пока он окончательно не исчез вдали, а потом, положив ладонь на грудь, вздохнула и негромко рассмеялась. Глядя на распятие, которое вернулось к ней, она осторожно прикоснулась к нему губами и повесила его на тонкую серебряную цепочку, которая была у нее на шее. Затем, словно темная тень, упала на ее лицо, которое разом приобрело печальное и усталое выражение. Губы девушки жалобно задрожали. Она прикрыла пальцами глаза так, словно защищала их от слишком яркого солнечного света, а затем повернулась спиной к цветущему и благоухающему саду и, слегка пошатываясь, ушла в дом. Она чувствовала себя взбешенной и оскорбленной, и в глубине души считала, что презрение, с которым она отреагировала на предложение мистера Дайсуорси, вполне уместно. Однако омерзительные грубые намеки на сэра Филиппа Эрингтона ранили ее очень больно, хотя она и не готова была признаться в этом даже себе. Оказавшись в гостиной, она встала коленями на кресло отца, положила руки на его спинку, уронила на них очаровательную головку с золотыми волосами и, уткнувшись лицом в собственное предплечье, бурно разрыдалась. Кто сможет разгадать тайну женского плача? Кто сможет точно сказать, вызваны ли слезы болью и печалью, или же тем, что перегруженное негативными эмоциями сердце облегчает свою тяжкую ношу? Реки слез способны быстро растворить все достоинство королевы, несмотря на то, что голова ее украшена короной, особенно когда ее сердце жжет огонь любви, способный ускорять или замедлять его биение. Тельма же рыдала, как испокон веков делают многие другие женщины, не зная, что является тому причиной, но внезапно почувствовав себя одинокой и всеми покинутой, как голубка, описанная Сент-Бёвом. Голубка плакала о любимом своем, далеком от нее, далеком.